Но Любовь Евгеньевна приняла эту пародию как забавную шутку, не более, и даже поместила ее в книге воспоминаний. Назвала «Сценка» — разговор Михаила Афанасьевича по телефону с пьяненьким инструктором манежа. Звонок. Я. «Слушаю вас». Голос. «Любовь Евгеньевна?» Я. «Нет, ее нет, к сожалению». Голос. «Как нет? Умница, женщина. Я всегда, когда что не так, икает. Ей говорю, я. Кто говорит?» Голос. «Она в манеж ушла?» Я. «Нет». «Она ушла за?» Голос строго. «Чего?» Я. «Кто говорит?» Голос. «Это супруг?» Я. «Да, скажите, пожалуйста, с кем говорю?» Голос. «Кстин Аполлонч Крам...» Я. «Вы ей позвоните в 17:00, она будет к обеду». Голос с досадой. «Не могу я обедать. Не в том дело. Мерси, очень приятно. Надеюсь, вы придете...» Я. «Мерси». Голос. «В гости. Я вас приму. В среду...» «Не надо ей ездить. Не надо, вы меня понимаете?» Я. Голос зловеще. «Вы меня понимаете? Не надо ей ездить в манеже. В выходной день, я понимаю, мы ей дадим лошадь, а так не надо. Я гвардейский бывший офицер и говорю, не надо, нехорошо. Сегодня едет, завтра поскачет. Не надо, вы меня понимаете?» Я. Голос сурово. «Ваше мнение?» Я. «Я ничего не имею против, чтобы она ездила». Голос. «Все?» Я. «Все». Голос. «Автомобиль? Молодец. Она в манеж ушла?» Я. «Нет, в город». Голос. Раздраженно. «В какой город?» Я. «Позвоните ей позже». Голос. «Очень приятно. В гости с Любовью Евгеньевной? Она в манеж ушла?» Я раздраженно. «Нет!» — голос. «Это ее переутомляет. Ей нельзя ездить!» — бурно икает. «Ну, я. До свидания». Вешаю трубку. Пауза, 3 минуты, звонок. Я. «Я слушаю вас». Голос. Слабо, хрипло, умирая. «Попроси Любовьгенину». Я. «Она ушла». Голос. «В манеж?» Я. «Нет, в город». Голос. «Ох, извините, что побскакоил». Вешаю трубку. Эта сценка писалась, когда все пьесы Булгакова были сняты, и Любовь Евгеньевна не видит в ней укора в свой адрес. Конечно, все в жизни было по-другому, но так веселей. Она искала самовыражение, поэтому разделять повседневные муки и переживания мужа не собиралась. На шоферских курсах, куда я поступила, я была единственная женщина. Тогда автомобиль представлялся чем-то несбыточно сказочным. Ездить по вечерам на курсы на Красную Пресню с 2 пересадками было муторно, но время учения пролетело быстро. Практику это было самое приятное. Проходили весной. Экзамены сдавали в самом начале мая. Было очень трогательно, когда мальчики после экзаменов приехали ко мне рассказать, что спрашивает комиссия, каких ошибок надо избегать, на какой зарубке держать газ. Шоферское свидетельство получила 17 мая. М.А. не приминул поделиться с друзьями. Иду я как-то по улице с моей элегантной женой. И вдруг с проносящейся мимо грузовой пятитонки раздается крик: «Наша вам с кисточкой!» Это так шоферы приветствуют мою супругу. Про кисточку, конечно, он сочинил, а что сплошь и рядом водители, проезжая мимо, здоровались, это верно. В квартире Булгаковых стали появляться жокеи, инструкторы по выездке лошадей, будущие шоферы. Им было лестно бывать у известного писателя, общаться с его элегантной женой. Они вели свои разговоры, в то время, когда Булгаков пытался работать, включалось подсознание, однако громкий, чуждый ему разговор нарушал ход мыслей. «Смычка интеллигенции с рабочим классом состоялась», — шутил он, хотя ему было совсем не смешно. Звонком Сталина и последующими за этим событиями Булгаков был потрясен и как-то с гордостью подписал краткое письмецо Вересаеву. «Ваш Булгаков, бывший драматург, а ныне режиссер МХТ». Булгаков был зачислен режиссером в МХАТ в мае 1930 года. Забитому, затравленному, полуголодному писателю была сохранена жизнь. Об этом благодеянии Сталина заговорила вся интеллигенция Москвы. Возможно, вождь на это и рассчитывал, ведь он знал, что кое-кто считает его тупым, озверелым фанатиком, виновником разрухи, которая ведет к гибели страну. А теперь стали говорить, что, будучи наркомом по делам национальностей, он был совершенно простым, без всякого чванства, кичливости, говорил со всеми как с равными. Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, а теперь Сталин дал им щелчок по носу. Трудно поверить, что еще в 1930 году Сталин задумал репрессии 1937 года, когда стал расправляться с окружающей его сволочимыми соратниками по партии, лучшими писателями, композиторами, режиссерами, учеными, военными. Одно несомненно. Сохранив жизнь Булгакову, он в какой-то мере тогда обелил себя и поднял свой авторитет. Осведомители распространяли среди народа случай, выдавая его за истинный, во время которого Сталин проявил грубость, но вынудил на это вождя своей бестактностью актер Подгорный.